Глава третья. Мы ехали уже часа 4, а я все никак не мог надышаться этим вкуснейшим, просто нереально чистым воздухом. На земле такой разве что в тайге бывает. В тех же джунглях, из которых меня выдернуло сюда, ничего даже близко похожего. Там воздух чистый, но слишком влажный, и запахи непривычные для русского человека. А тут лес обычный, в основном лиственный, но местами и хвойные гиганты попадаются. И не очень густой. По крайней мере, мы со своими лошадками двигались свободно, хоть и не быстро. Так и спешить некуда. Я так и не понял, почему там, у храма, мне так резко захотелось оказаться как можно дальше оттуда. Появилось какое-то неприятное предчувствие. А своим предчувствиям я привык доверять. Вот и засуетился. Но стоило отъехать километров на 5, как все прошло. Будто и не было. Ну, прошло и хорошо. Давно уже не забиваю себе голову такими вещами. Тем более в свете недавних событий. После таких чудес вообще удивляться разучишься. С направлением определились легко. Если герцог со своими людьми пришел через перевал, значит, нам в противоположную от гор сторону, пока не доберемся до людей, а там уже на месте определимся. Лошадей Керис подобрал тихих и спокойных. Говорит, что была там пара настоящих боевых скакунов, но их брать не стал. Во-первых, слишком заметны. Могут узнать, появятся вопросы, а оно нам надо. А во-вторых, с ними еще поладить нужно. Те еще звери, могут и копытом в лоб зарядить. Поэтому он отобрал 6 обычных лошадок, а остальным разрезал путы на ногах. Разбредутся по лесу, натопчут и вполне могут сбить со следа возможную погоню. А что она будет, мы с Керисом почти не сомневались. Герцога точно будут искать. 4 заводных лошадки были загружены по самые гривы. Затарились мы знатно. Крупы и сушеное мясо для нас, а караков, к сожалению, больше не было, корм для лошадей, зерно какое именно не знаю, не разбираюсь я в нем, котелки, 2 штуки, большой и маленький, посуда, тарелки, кружки, ложки и даже набор серебряной посуды с кубками и вилками, найденный в одной из палаток. Специи, соль и даже чай, немаленький такой мешочек, топорик для дров и 4 одеяла, не забыть постирать или хотя бы проветрить. Также в палатках нашлись еще 2 мешка с золотыми монетами, причем в одном уже расфасованные в знакомые мне мешочки. Вот так и ехали. Лошадки, припасы, золото, вокруг удивительно чистый лес и не менее удивительный воздух. Даже не разговаривали, думая каждый о своем. Прислушался к себе и понял, что мне это нравится. Да, именно нравится. Уж не знаю, какой он этот новый мир, но уж точно не хуже старого. Там мне последнюю пару лет вообще все надоело. Иногда такая тоска накатывала, что хоть вой. Кем я там был? Наемник в чужой стране без возможности вернуться на родину. А здесь все можно начать с нуля. Я даже улыбнулся, а взглянув на Кериса, улыбнулся еще шире. Он смотрел вдаль невидящим взглядом и так же, как и я, лыбился. «Эй, Кер!» — окликнул я его. «Чего веселишься?» «Что?» Он вынырнул из своих мыслей и посмотрел на меня. Потом опять улыбнулся и ответил. «Радуюсь, что попал сюда». «Ты не поверишь, Макс! Я год молился Скафу, прося избавить меня от клятвы, но уж никак не думал, что это будет так. Жизнь заново, в новом мире!» «Что за клятва?» «Клятва Скафу, богу справедливости. Я же монах. Хотя нет, был монахом». Вновь заулыбался он. «Монах? Да быть не может. Вот уж на кого он точно не был похож, так на монаха». «Да-да, монах. Храмовый воин бога справедливости. Я в храме с 14 лет». «За что же тебя туда упекли?» «Сам пришел», — грустно сказал он. «Выхода другого не было». «Мой отец, так же, как и дед и прадед, служили королю. Прадеду еще дед короля за верную службу пожаловал земли и титул. Он был из простолюдинов, сын кузнеца, а стал графом. И не было у правящей династии вассалов вернее, чем наш род. Но все помнили, кем был прадед, и у него появилось много недоброжелателей. И даже через 2 поколения они забыли. Моего отца подставили. Подставил человек, которого он с детства считал другом. Король обвинил его в измене и прислал войска. Отец мог бежать, его бы с радостью принял на службу любой из соседних монархов. Нашу семью многие уважали. Но он не мог так поступить. Для него честь была не просто словом. И он верил в короля. Верил, что тот во всем разберется. Отец даже не сопротивлялся и открыл ворота замка. Но разбираться никто не стал. Войска вошли в замок и устроили резню. Отец, мать, сестры. Они не щадили никого. Все, кто был в замке, были убиты. Кроме меня. Я с наставником был в городе. Заказывали мне первую кольчугу. Вернувшись, увидели обгоревшие стены и ров, заполненный трупами. Наставник посидел за те два дня, пока мы, выбиваясь из сил, хоронили погибших. В замке была и его семья. А я с тех пор почти перестал говорить. Кирис замолчал и, достав бурдюк с вином, сделал несколько больших глотков, затем передал его мне и продолжил. Мы с наставником 3 месяца скрывались, пока не выяснили, кто в этом виноват. А когда узнали, я сразу не мог в это поверить. Друг отца, дядя Фрэнсит, всегда шумный и веселый. Мы незамеченные пробрались к нему в замок, и я убил его. Во сне. Я до сих пор не знаю, почему он так поступил. Но мне тогда это было и не столь важно. Наставник хотел убить и его семью, но я отговорил. Тихо уйти у нас не получилось, наткнулись на стражу. Смогли прорваться с боем, но наставник был серьезно ранен и через день умер. А я остался совсем один, без денег, без семьи, к тому же в розыске. Вот тогда я решился уйти в монахи. Из храма выдачи нет. Храмы не принадлежат ни одному государству и не подчиняются никому, кроме Скафа. Воины храма несколько раз заканчивали войны в пользу одной из сторон, а однажды даже сменили правящую династию не в самом слабом королевстве. И, конечно же, будучи мальчишкой, я восхищался монахами, стоявшими на страже справедливости. Именно поэтому ни минуты не задумывался, куда мне податься дальше. Пройти отбор я смог без труда. Все же у нас в роду воспитывали воинов, одних из лучших воинов в королевстве. А дальше тренировки, тренировки, еще раз тренировки. А с 18 лет еще и участие в нередких акциях справедливости. Нет, ты не подумай, меня все устраивало. Я еще в 14 понимал, на что шел. А около года назад я был в числе сопровождающих отца-настоятеля на переговорах. И случайно подслушал то, чего слышать не стоило. И не потому, что это было опасно лично для меня, а потому что рухнуло все, во что я верил. Оказалось, что наша справедливость продается. Продается, Макс! И воины выполняют не божьи приказы, а волю одного из алчных правителей. Вот тогда я и стал молить Скафа освободить меня от клятвы. Захотелось пожить обычной жизнью, увидеть что-то кроме вечной муштры из замковой библиотеки. Мне ведь уже 23, а у меня даже девушки ни разу не было. И вот я здесь. И впереди новый мир и новая жизнь. Поэтому я и радуюсь. Да уж, нелегкая у парня выдалась жизнь. Столько горя и разочарований. А вот то, что ему 23 года, меня удивило. Выглядел максимум на 18. Правда, если не обращать внимания на высокий рост и широченные плечи. «Не переживай, Кер, у меня с девушками тоже не очень. Пугаются они моей рожи». Я улыбнулся и показал пальцем на рваный шрам на левой половине лица. Он начинался на лбу, проходил через левую щеку и заканчивался на подбородке. И выглядел действительно жутковато. «В бою?» — спросил Керрис. «Самое обидное, что нет», — вздохнул я. «В первый же день, как уволился из армии, с друзьями пошли в ресторан отметить это дело. Давно не виделись. Служил я по контракту и почти 7 лет не был дома. Ну и посидели, отметили. Когда уже собирались домой... Увидели, как 3 урода в наглую затаскивают в машину 2 отчаянно сопротивляющихся девчонок. Мне бы, наверное, стоило их сразу вырубить и идти своей дорогой. Эх, кто бы знал. Но я попытался с ними поговорить. Надеялся, что одумаются. И вот один из них без предупреждения полоснул ножом. И обидно даже не то, что я, прошедший кучу боев без царапины, в первый же день гражданской жизни заработал такое украшение на поллица. Обидно то, что у меня сорвало планку, и я их всех 3 там и положил. «Почему обидно?» — удивился Кер. «Тебе их жалко, что ли?» «Нет, конечно. Только в моей стране законодательно запрещено убивать других людей, даже таких тварей. Будь на моем месте обычный человек, у него еще был бы шанс отмазаться, переквалифицировать дело в самооборону. Они ведь первые напали. а у меня спецподготовка, отягчающие обстоятельства. Да-да, Кер, вот такие у нас идиотские законы. А в тюрьму мне, ну, совсем не хотелось. К тому же у одного из этих уродов отец оказался большой шишкой, чуть ли не мэром города. Пришлось бежать из страны. Армейские друзья помогли. А что мне делать за границей? Единственное, что я умею, это профессионально убивать. Вот и завербовался в иностранный легион, а из него, как и из твоего храма, выдачи нет. И ты знаешь, я тоже очень рад, что попал сюда. Закончив краткий пересказ своей жизни, я замолчал. И дальше мы ехали в тишине, думая каждый о своем. А спустя час наткнулись на десяток мирно пасущихся оленей. Подстрелив из арбалета, из автомата не стал, шуметь не хотелось, молодого олененка, мы решили остановиться на ночлег. И после вкусного ужина, состоящего из нежнейшей оленины и вина, завалились спать. Закончился первый день в новом мире весьма неплохо. Но что будет дальше?